как ученая мышь в гибельном эксперименте, он безнадежен в своих покровах былого счастья и любви. Вставать среди ночи на звонок из полиции и нестись в Бельвью к его одру, для Рамона это уже слишком. Рынок страстей и сенсаций лихорадило. Произвести потрясение, скандал среднему человеку непосредством. Подышать газом или раскровенить запястье оказывается недостаточно. Начать баловаться марихуаной? Вздор. Начать хиповать? Чушь. Удариться в разврат? Забытое словцо до либидозной эры. Неудержимо приближается время, герцог берет менторский тон, когда неимущественный или образовательный ценз, не подушный налог, а только безнадежность положения обеспечит вам право голоса. Нужно быть конченным человеком. Что было пороком, ныне оздоровительные меры. Все меняется. Общество оценит всякую глубокую рану, из-за которой прежде не поднимали бы никакой истории. Хорошая тема. История душевной выдержанности в кальвинистских общинах. Когда под страхом проклятия каждый должен был держать себя как избранный. Всем этим историческим ужасом, этой агонии духа, должно, наконец, настать освобождение. Герцогу почти захотелось увидеть Хоберли, еще раз заглянуть в лицо, опустошенное страданием, бессонницей, снотворными и выпивкой, молящей надеждой, заглянуть в темные очки под его Федору без полей. Любовь без взаимности. Сейчас это называют невротическая зависимость. Случалось, Рамона с большой теплотой говорила о Хоберли. Признавалась, что плакала над его письмом или подарком. Он продолжал посылать ей кошельки и духи, а также длинные выписки из своего дневника. Он даже передал значительную сумму наличными. Она, в свою очередь, передала деньги тете Тамаре. Та положила их на его имя в сберегательный банк, хоть процент какой набежит. Хоберли был очень привязан к старухе. И Мозес ее любил. Он позвонил в квартиру Рамоны, и домофон тотчас впустил его в подъезд. На этот счет она предупредительна. Еще одно проявление чуткости. Но любовник всегда засвечивался. Как раз из лифта выходили временно окривевший от вонючей сигары парень с тяжелым лицом, женщина с парой чихуахуа на сворке, в тон ее красному маникюру. И очень могло быть, что из уличной дымки его видел сквозь двойные стеклянные двери его соперник. Мозес поднялся наверх. У себя на 15-м этаже Рамона отпустила дверь на цепочку, побаивалась нежелательного гостя. Увидев Мозеса, она сняла цепочку и за руку потянула его к себе. Подалась к нему лицом. Цветущим, полыхающим, пышущим духами. На ней была белая атласная блузка, разлученная шалью, если судить по вырезу, открывавшему грудь. При таком румянце ей и никакой косметики не надо. «Рад тебя видеть, Рамона». «Очень рад», — сказал он. Обнимая ее, он с внезапной остротой ощутил, как он изголодался по общению. Он поцеловал ее. «Действительно рад меня видеть?» «О, еще как!» Она улыбнулась и закрыла дверь, снова навесив цепочку. Потом, боевито стуча каблуками по паркету, провела его за руку в прихожую.